тяжесть. Когда умерла моя мать, я получил телеграмму от ее сиделки из Харькова. «Эдик, мама умерла». Я поехал, то был как раз короткий период, когда черный список на Украине упразднили. Был март 2008 года, а упразднили список в августе 2007. А я был в списке, рядом с Лужковым и Жириновским. Со мной точно были Димка Эвертон и Миша Шилин. Вот был ли кто-то еще, не помню. Прошли годы, и вот совсем недавно Димка Эвертон, он сдержанный человек, обратился ко мне, задумчив. «Эдуард Вениаминович, я давно хотел сказать вам про одну странную вещь. Давай, говори, какую? Помните, мы с вами в Харьков ездили маму вашу хоронить?» «Ну да, отлично помню. Такое не забудешь. Мать, человек хоронит один раз. А помните, что мы с Михаилом ее вниз выносили в одеяле, а гроб у подъезда стоял, чтобы в гроб уложить?» «Ну да, помню. Я вспомнил дешевенький гроб, как глубиной коробок, как лукошко для яиц. Крематорий приехал с таким гробом. Ну, так вот, когда мы ее подняли с Михаилом, то вначале она была совсем легкая, ничего не весила. В ней же хорошо, если килограммов 45 было от болезни. Но потом она вдруг стала такой тяжелой, как бетонная плита, то последние пролеты лестницы я уже еле ее тащил. Эвертон, кликуху ему нацболы дали, производную от его любимой английской футбольной команды. Помолчал и продолжил. Я тут с Михаилом поговорил недавно и спросил его о том, как мы вашу маму несли. И он тоже почувствовал, какая она стала каменно-тяжелая. «Что думаете?» Я был не готов к ответу на такой вопрос, однако ответил первое, что в голову пришло. «Не хотела на тот свет. Сказать не могла, закричать не могла. Вот, увеличением веса тела дала знать». «Может быть», — сказал Эвертон. «Может быть и так». И добавил, «Еще следует учесть, что это 10 почти лет тому назад было. Мы тогда с Михаилом совсем здоровые парни были». «Ну да», —